Это хорошо. А Татьяна слишком молода, у нее эмоции на первом месте. Взвелась, как кошка, чей хвост вы с чувством отдавили, рассмеялась Хелен. На холодную логику ее пока что не хватает. И все же, зачем? Все просто. Я никому не доверяю. И, в первую очередь, нашему славному маршалу. Вот как. Брови Громовой взлетели ко лбу, будто хотели упорхнуть подобно крыльям чайки. И с чем связано ваше недоверие? Видите ли, в чем дело? Александров аккуратно нанизал на вилку морского гребешка. На своего земного однофамильца это создание походило разве что средой обитания, но вкус у него был отменный. Правда, брать его следовало специальными щипчиками, но здесь, на Урале, даже в самых фешенебельных ресторанах многие пренебрегали этикетом, хотя сами же его и выдумали. И есть его следовало до торта, а не после, но вот так уж получилось. Обмакнув добычу в терпкий, острый соус, адмирал не торопясь разжевал нежное мясо. После сладкого получилось неожиданно пикантно, и он прищурился от удовольствия, словно гигантский кот. Наш маршал одновременно позиционирует себя как военного и в то же время лезет в политику. И, что? Не поняла Громова. Адмирал посмотрел на нее с оттенком недоумения. Как это что? В политике сейчас нет места одиночке, и вы это прекрасно знаете. Стало быть, наш маршал прибился к одной из ваших группировок, пристроился к кому-то в кильватер. И я пока не могу понять две вещи. К какой именно? И хорошо мне это или плохо. Хуже всего, если он вообще думает что-то вроде. Пусть победит любой из них, а я останусь при своих. Такой узел может завязать, что двойные агенты отдыхают. А потому, уж извините, я намерен и дальше корчить из себя шизофреника, напускать туману и разбираться, кто есть кто и с чем вас всех едят. Для военного, адмирал, вы очень неплохо представляете себе творящиеся у нас процессы. Я просто дружу с логикой, холодно ответил Александров. А теперь скажите, Хелен, вам самой-то не страшно? По всем канонам жанра я после сказанного должен на всякий случай задушить вас первой попавшейся веревкой, а потом тишком спустить в унитаз. Неа, Громова мотнула головой так резко, что волосы взлетели, окружив ее на миг сюрреалистичным ореолом. Потому что не считаю вас дураком. Паранойком, возможно, но не дураком, нет. Уж больно ваши мысли иногда совпадают с моими. У дураков мысли схожие, усмехнулся Александров. Что-то вроде того, ответной улыбки не последовало. И, подозреваю, адмирал, нам с вами выгоднее сотрудничать, чем бодаться. Согласен. Очень хорошо. И... если вы не против, я за вас извинюсь перед Татьяной. ГМ. Предложение выглядело настолько нелогичным, что Александров немного опешил. Прошло секунд 20 прежде, чем он сообразил, перед ним же женщина. Умная, волевая, но, женщина со всеми присущими им нюансами поведения. Громова чуть заметно улыбнулась. Ну, просто не хочется обижать ребенка. В конце концов, когда-нибудь такие, как они, займут наши с вами место, и не хотелось бы развивать у них нехорошие комплексы. Она вам так близка, не то чтобы очень, но знаю я ее с детства. Она хорошая девушка. В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно подбухнуть и устроить разврат. По-казарменному грубовато пошутил адмирал. Ладно. Считаете нужным, извиняйтесь, мне все равно. Хорошо, ну, а насчет разврата вы сами договаривайтесь. Чай, не маленький уже, отшутилась в ответ Громова. Вот делать мне нечего, отмахнулся адмирал. Ну а вдруг? И тогда не обижайтесь, что вас критиковали, а вы не приняли это во внимание. Я критику окружающих всегда воспринимаю, что характерно, с высоко поднятым средним пальцем. Но вам не кажется, что нас с вами занесло куда-то не в ту степь? Громова вежливо кивнула, и следующие 5 минут разговор шел уже без прежнего накала. Скорее, обе стороны пытались немного сгладить углы. А потом, когда адмирал ушел, Громова некоторое время задумчиво смотрела ему вслед, после чего со вздохом прошептала: «Эх, настоящий мужчина! Интересно, правда ли то, что мои люди о тебе разузнали? И чем это обернется, когда секрет узнаешь ты сам?» Планета Земля. Вашингтон. Чуть более 2 недель спустя. На этот раз не было ни тайных вечерей, ни охотничьих домиков. Просто офис на 108 этаже одного из крупнейших небоскребов города. Вообще-то, мода на тянущиеся к космосу здания давно прошла, все же заселена планета была сейчас не особенно плотно, однако и старые никто сносить не торопился. Тем более, те, что в свое время для своих нужд выкупило правительство. Отсюда открывался шикарный вид, не только весь город как на ладони, но и изрядное пространство за его пределами. Даже кратер видно. Именно так, кратер, с большой буквы. Сколько веков прошло, а это место все еще вызывало почтительный трепет. Тогда, во время последней серьезной войны на Земле, именно там упала русская ракета, несущая боеголовку почти в 40 мегатонн. Рванула хорошо, хотя до города взрывная волна дошла в сильно ослабленном виде и лишь слегка потрепала некоторые районы. Правда, если верить современникам, ни одного целого стекла в Вашингтоне тогда не осталось, но по сравнению со стеклянным полем, в которое мог превратиться город, это сущие мелочи. Военные утверждали, что это они ракету то ли сбили, то ли отклонили от курса, однако, если верить русским, их ракета попала ровно туда, куда и целилась. Просто никто не собирался палить по городу, а вот провести наглядную акцию устрашения, демонстрирующую решимость не церемониться в методах, сочли хорошей идеей. Как бы то ни было, именно после этого взрыва война начала быстро идти на спад и завершилась почетным миром и очередным переделом сфер влияния. Впрочем, то уже полузабытые дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Сейчас же от тех бурных времен остался лишь кратер, как напоминание о бренности бытия. Ну и о том, что кое-кого злить не следует, разумеется. Однако собравшихся исторические достопримечательности и красивые виды не интересовали вовсе. Во-первых, и без того 1000 раз видели, а во-вторых, сейчас на повестке дня стояли целых 2 куда более актуальных вопроса. Кто виноват и что делать? Я провел тщательное расследование, контрразведчик потер усталое лицо. Результаты пока не полные, но вроде бы явного предательства или саботажа не наблюдается. Чистку мы провели неплохую, а оставшиеся в нашем флоте китайцы, корейцы и прочие японцы занимают слишком малозначительные должности, чтобы знать хоть что-то серьезное. Среди них агенты восточников, конечно, имеются, но мы их давно вычислили и плотно держим под колпаком. Это, кстати, позволяет осуществлять некоторые комбинации. Но, в целом, повторюсь, там исключительно мелкие сошки, которые, вдобавок, имеют проблемы со связью. Большинство же, как ни странно, служат честно, и в свою гребаную ассоциацию не хотят попасть ни под каким видом. У нас им, похоже, лучше. Ну, это логично, кивнул Кристофер, с сочувствием глядя на собеседника. Контрразведчик за последние 2 дня изрядно осунулся и, похоже, даже похудел. В конце концов, семьи большинства из них живут в конфедерации не одно поколение, даже не один десяток поколений порой. Для этих людей, давно потерявших связь с прародиной, ассоциация не более чем экзотика. Я бы поискал предателей в других местах. Искали, сдали раздражение в голосе и жестах махнул рукой толстяк. Ничего серьезного. То ли и впрямь осталась только мелочь, или крот засел в таких верхах, что до него попросту не добраться. В генеральном штабе, к примеру, или вовсе в парламенте. Подозреваю, что здесь все проще, вздохнул молчавший до того Марк. Недооценили силы противника, только и всего. Прошляпить лишнюю эскадру можно запросто, особенно если ее, например, сформировали раньше, чем ожидалось, и укомплектовали только что построенными кораблями. Скорее, только что отремонтированными, усмехнулся Кристофер. На новых кораблях, необкатанных, не до конца освоенных экипажами, особенно если экипажи только-только сформированы, так не повоюешь. А вот если восточники просто успели быстро-быстро подготовить что-то из старого, что мы считали выведенным из строя на несколько месяцев, тогда запросто. Сами знаете, приукрашивать победы, расписывая, в каком избитом состоянии якобы уполз вражеский линкор, у нас любят многие. Ладно, Марк, мы все понимаем. В конце концов, не ваша в том вина. Все трое замолчали. Действительно, не его вина, что в руководстве конфедерации куча идиотов. В определенной степени возникшие проблемы касались их всех, просто разведки и, соответственно, Марку досталось больнее всего. А ведь как просто все было каких-то 30 лет назад. Тогда, во времена, сейчас уже кажущиеся легендарными, спокойствие наступило просто нереальное. Конфедерация была единственной по-настоящему могучей державой, все остальные, ассоциация, Великий Халифат, Союз Раджи и прочая мелочь, преодолея они взаимную неприязнь и объединись всем кагалам, не дотягивали бы даже до паритета сил. Это не говоря уж про мелочь, к людям отношения не имеющую. Космос велик, и, хотя люди успели освоить изрядный его кусок, по отношению к бесконечности он все равно меньше, чем ничто. Наверняка можно найти иные расы, более могущественные, чем не так уж и давно ступившие на звездную дорогу Homo sapiens, но пока что с такими противниками человечеству сталкиваться не приходилось. Самая развитая из встреченных рас еще только-только осваивала пары и даже не мечтала об освоении космоса. Так что конфедерация и впрямь могла ощущать острое чувство собственного могущества, и данное обстоятельство, в конечном итоге, нежданно-негаданно вылилось в проблемы. Как всегда в спокойные времена появилось вдруг поразительно много людей, лучше всех знающих, куда, а главное, как потратить деньги налогоплательщиков. И, естественно, содержание мощного флота и грозных спецслужб в условиях безусловного доминирования казалось либерально настроенной общественности в лице ее вожаков делом абсолютно ненужным. Ну а когда мысль овладевает массами, игнорировать ее становится трудным. Особенно если у власти люди, не вполне понимающие, что такое война и с чем ее едят. А главное, когда расслабившееся военное руководство утратило хватку и жесткость. Именно это произошло в конфедерации, на самом верху приняли решение о пересмотре распределения бюджетных средств. И понеслось. Первыми под раздачу попали военные. Сокращение численности флота, это вам не хухры-мухры, но по этому пункту вояки удачно отбрехались. Вконец устаревшие корабли из тех, что содержать накладно, а списывать жалко, для такого случая подошли идеально. Что-то и впрямь пошло под нож, но большая часть была выкуплена или частными военными компаниями, или обычными перевозчиками. Последним очень нравились военные транспорты, особенно небольшого тоннажа, кораблики неприхотливые и выносливые. Ну а те, что продавать не хотелось, вывели в резерв и законсервировали, благо затраты на это невелики. Куда хуже пришлось военным институтам и предприятиям, занимавшимся разработкой и производством перспективных систем вооружения. Их порезали качественно, и очень много опередивших свой век идей так и остались похороненными и вкатанными в песок безжалостным катком бюрократической машины. И все же часть былого великолепия удалось сохранить. Досталось и спецслужбам, в том числе разведке и контрразведке. Последнее, правда, смогла кое-как отмахаться, а вот на разведчиках выспались по полной. Сокращение на 70% с переориентированием на поисковые операции и исследование перспективных звездных систем. Те люди, которые довели до такого, не понимали, что творят. Или, напротив, слишком хорошо понимали. Упоение деньгами, не такими и большими, кстати, длилось 8 лет, после чего президента весьма невежливо попросили с поста. Он, по слухам, вознамерился баллотироваться на второй срок, но неизвестный пиратский корабль возник будто ниоткуда прямо перед его яхтой и отсалютовал в упор всем бортом, после чего благополучно смылся. Как системы космического слежения могли пропустить мерзавца, так и осталось тайной. Вояки лишь пожимали плечами и указывали, что из-за отсутствия финансирования сеть радарных постов фактически прекратила функционирование. И догнать мерзавца, как того требовала вся прогрессивная общественность, тоже не получилось. Все та же бездействующая сеть раннего обнаружения виновата, пират скрылся прежде, чем удалось организовать погоню. Так это на самом деле или нет, сказать сложно, яхту разметало по космосу на 1000 болтиков, и политический курс государства, наконец, изменился. Увы, были потеряны не только часть сил, но и время, а главное, ценнейшие наработки и мозги, их создавшие. Военный и научный потенциал конфедерации резко снизился, и, как оказалось, восстанавливать его порой сложнее, чем начинать с нуля. В то же время конкуренты не зевали, особенно старались восточники, ухитрившиеся не только продвинуться своими силами, но и купить за бесценок образцы техники, военные разработки, да еще и кое-кого из специалистов переманить большими деньгами. Кроме того, они закупили под ключ новые корабли, верфи и доки, промышленность конфедерации, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, вынуждена была продавать свои изделия кому попало. И вот в тот момент всем стало ясно, началась гонка, которая закончится большой войной. Но если флот ценой колоссальных усилий не только восстановили, но и пополнили новыми кораблями, то с разведкой дело обстояло куда хуже. Восстановить ее толком так и не получилось. Такие конторы создаются даже не десятилетиями, веками, и запустить порушенное фактически с нуля крайне сложно. Неудивительно, что прокол следовал за проколом, и нынешний оказался лишь еще одним в длинной цепи событий. Тем более грешно было обвинять Марка, он и так делал все, что мог. Даже чуть больше. Ладно, нарушил наконец тягостное молчание контрразведчик. Давайте подведем итоги. Доклад получили мы все, но я думаю, что с вами, Кристофер, они информацией делились охотнее, чем с моим ведомством. А подвергать их медикаментозному допросу слишком долго и не особенно надежно. Что вы можете добавить к официальным данным? Кристофер рассказал. Контрразведчик зло махнул рукой. Полный идиотизм. Когда точно это произошло? 3 недели назад. Корвет ушел к ближайшей планете, Уралу. Там его заправили, навесили разгонные бустеры, так что скорость он набрал моментально и прыгнул к нам сразу же. Курс ухитрились проложить хитрый, нормальному человеку подобное и в голову не пришло бы. В результате путь корабля оказался на четверть короче, чем считалось теоретически возможным. Отличные у них штурманы. Так что мы получили информацию быстро, но сами знаете, в космосе это понятие относительное. Хотя, конечно, менее чем за 10 суток от Урала до столицы, это тянет на рекорд. Черт с ними, с рекордами. Что наши? А ничего, Кристофер зло рубанул воздух рукой. Оттягивает силы к внутренним планетам. Как объяснить идиотам, что нельзя сдавать позиции? Что нас как слона сожрут, кусочек за кусочком? Что войну вообще не выиграть обороной? Вопрос был риторическим. Когда командует человек, пусть не глупый и не трусливый, но совершенно гражданский, ожидать внятных, тактически и стратегически выверенных решений бесполезно. Все трое, не сговариваясь, посмотрели в потолок, 2 этажами выше пья, заседали их непосредственные начальники. Марк зло хрустнул пальцами. И ведь ничего им не объяснишь, для них планета, галочка в списке. Вот именно, негромко ответил Кристофер. «Мне бы хоть пару эскадр сейчас, ты вряд ли успел бы. Эти сволочи наверняка уже укрепились, а пока ты ведешь корабли, укрепится еще больше». Кристофер тяжело вздохнул, признавая правоту разведчика. И никто из них троих не знал, что события уже вовсю развиваются независимо от их планов. Система планеты Урал. За 16 дней до описываемых событий. На душе было неприятно, как, впрочем, и всегда после встречи с матерью. Вернее, не так, не всегда, всего лишь в последние годы. Чем дальше, тем сильнее казалось Александрову, что она медленно, но неуклонно выпадает из реальности. Кого-то трудности закаляют, кого-то ломают, а ее, вот так, пыльным мешком по голове. Слишком уж резко, причем раз за разом, менялась ее судьба. Когда-то, дочь очень богатого человека, Алла имела все. Любой каприз по первому требованию. Избалованный ребенок из хорошей семьи. А потом все резко закончилось. Ее отец умер при весьма странных обстоятельствах. У совершенно здорового человека во время купания в море случился инфаркт. Медики опоздали, откачать не смогли. Его жена, не мать Аллы, а вторая, молодая и сногсшибательно красивая блондинка, оказалась совсем не такой дурой, как про таких красоток принято считать. Во всяком случае, лапу на наследство она наложила прежде, чем кто-нибудь успел пискнуть. Позже и она сама умерла, и тоже довольно необычно, но к тому времени Алла уже давно оказалась в приюте для умалишенных. А там, как известно, и из здорового сделают психа. В общем, когда 16-летнюю девчонку выпустили, никаких концов найти уже было невозможно, состояние отца бесследно испарилось, и ей пришлось выживать, оказавшись, что называется, на самом дне. Однако судьба оказалась к ней тогда благосклонна. Меньше чем через год она случайно познакомилась с лейтенантом Александровым и чем-то смогла покорить его сердце. А тот, хоть и пребывал не в великих чинах, в силу своей профессии человеком был состоятельным. Через 2 года после свадьбы родился Володя, еще через 5 – близнецы Катя и Тимофей. Дом в престижном районе, хорошая машина, любящий муж. И все кончилось в тот день, когда майор Александров погиб. На этот раз, правда, ситуация развивалась не столь трагично. Конечно, они вновь скатились вниз, накоплений у отца практически не было, все шло в семью. Тем не менее, на сей раз это оказались не трущобы, а район хоть и поганенький, но для жизни все же пригодный. Мать пахала на каком-то заводе, на конвейере, и вместе с отцовской пенсией это давало возможность, если не жить, то хотя бы выживать, а не пухнуть с голоду. Но все равно, тяжко. А потом Владимир начал делать военную карьеру, причем на редкость шустро. Жалование позволяло не шиковать, но дать брату с сестрой достойное образование, а мать вновь перевести в нормальное, приличное жилье. И, как ни странно, именно очередное улучшение сбило ее с ног. Похоже, она после всех этих жизненных качелей просто не знала, что делать дальше, чего ждать, и впала не в депрессию, а в какое-то отрешенное состояние. Читала, смотрела телевизор, притащила с улицы кучу бродячих кошек, за которыми ходила, будто за маленькими детьми. Создавалось впечатление, что чем лучше становилась жизнь и больше мог дать ей сын, тем хуже Алле становилось. И общаться с ней адмиралу с каждым разом становилось все сложнее. Замкнутая в себе, не по годам постаревшая женщина ничем уже не напоминала ему ту никогда не унывающую красавицу, которая на собственном горбу вытаскивала когда-то всю семью. И кажущаяся налаженность быта, небольшой, но уютный дом и прочие радости жизни уже ничем не могли помочь. Александров мать любил, но дом покидал теперь едва ли не с радостью, предпочитая селиться в гостинице. Тем более, предлог был даже не нужен, служба. Адмиралу нельзя надолго оставлять эскадру, поэтому и останавливается в столице, выбираясь к родным лишь в краткие часы досуга. Но сейчас отказаться от визита он не мог, возможно, он уже никогда не вернется на родную планету, и потому следовало попрощаться, пусть мать даже и не поймет, что это было именно прощание. А еще требовалось уладить кое-какие финансовые дела, если вместо Джокера выпадет двойка, семья и после его смерти не должна ни в чем нуждаться. Откровенно говоря, ему и без встреч с родственниками сейчас дел хватало. Все же как бы ни были хороши помощники, слетаны экипажи и вымуштрованы интенданты, на командира эскадры ложилась масса работы по координации стремящегося безо всякой посторонней помощи скатиться в бардак процесса. Но и не полететь он не мог. И сейчас, После тяжелого для психики общения с матерью, адмиралу было тоскливо. Брат с сестрой тоже подлили масла в огонь. Вроде бы взрослые люди, но порой хотелось их пришибить. Особенно сестренку, и желательно вместе с ее муженьком. А брат пускай сам об стенку убьется, если захочет. Закрывая двери планетарного бота веселенькой розовой расцветки, милая шутка обиженного зампотеха местной базы, которому адмирал не так давно прилюдно объяснил, что делать маленькие гешефты во время кризиса чревато не только счетом в банке, но и битой мордой, Александров раздраженно поморщился. Если общение с матерью, как бы тяжело оно ни проходило, можно и должно терпеть, она у него одна, в конце концов, другой не будет, то брат с сестрой регулярно портили ему настроение. Сегодняшний день исключением не был, и лишь присутствие матери удержало его от рукоприкладства. Хотя очень хотелось. Да уж, сестренка снова учудила. В третий раз выскочила замуж, с предсказуемым результатом. Из всех ее супругов, на взгляд адмирала, удачным был только первый. Красивая вертихвостка окрутила дипломника, чтобы через 3 года, разочаровавшись, бросить. А зря. Парнишка сейчас вырос до уровня вполне приличного ученого. Не звезда, конечно, а так, средний руки профессор в федеральном исследовательском центре, но кого попало туда по определению не берут. Вполне респектабельный, серьезный и состоятельный человек, красивая жена лет на 15 его моложе, 2 детей. Словом, Катерина, дура редкая, а может, и нет. В конце концов, сделать из лейтенанта генерала может только умная женщина, а сестру адмирал таковой не считал. Второй муж, этот был из классических престарелых жигала, вальяжный, седовласый. С ним браку успевший нагуляться Кати случился лет через 10 после первого и продлился всего 1/2. Как только Александров, стремительно делавший карьеру, понял, что его пытаются развести на деньги, он очень серьезно поговорил с этим джентльменом, после чего тот сбежал не только из их семьи, но и из города, ГМ, и всего-то потребовалось подержать его за шиворот, высунув руку из грузового люка бота на высоте в 2 километра. Красота! И вот теперь, еще один кадр нарисовался. Полный придурок, моложе сестры на 7 лет. Александрову было, честно говоря, все равно, но тащить его сюда и сейчас, на его взгляд, оказалось явным перебором. Адмирал сдержался, конечно, жизненный опыт приучает, в том числе и к терпению, но все равно неприятно. На фоне этого брат, который всего-навсего любит выпить и так и не смог подняться в жизни выше мелкого клерка в такой же мелкой фирме, выглядел едва ли не ангелом. Не тащит свои проблемы в семью, и то ладно, да и деньги по поводу и без них клянчит. С женой, правда, давно развелся, но оба сына, успевшие появиться к тому времени на свет, явно удались, и Александров, связи с племянниками не терявший, периодически им помогал. Не то чтобы очень, конечно, незачем приучать к халяве, но и без внимания не оставлял. Тем не менее, общей картины они не меняли. Та еще семейка. Плюхнувшись в кресло, адмирал врубил автопилот. Сидеть за штурвалом сегодня не хотелось. Да и чего тут лететь, 10-минутный бросок. Время еще есть, старт пришлось перенести на 5 часов, монтажники не успевали укрепить бустеры. Что же, лишняя возможность все проверить и перепроверить. И как раз в тот момент, когда тяжелая машина удивительно мягко оторвалась от земли, на панели замигал тревожной красной точкой сигнал вызова. Володя. Голос был знакомым, хотя видеосвязь не работала. Еще один подарок от зампотеха. Ладно, это он уже перегнул палку, расквитаемся. Ну а кого вы еще думали услышать? Чуть сварливо поинтересовался Александров. Конечно, я. В таком случае, давай ко мне. Тут у моих мальчиков-девочек из аналитического центра возникла интересная идея. Идеи у них регулярно возникают. Это срочно. Да, ладно, ждите, буркнул адмирал и отключился. Откровенно говоря, ему сейчас было не до чужих идей, но и Устинова обижать лишний раз не стоило. В конце концов, Он тоже все понимает и зря дергать в такой момент не станет. Хотя это его фраза про аналитиков. В свое время, ведя активную работу по модернизации сил планетарной обороны, Устинов завел, в том числе, и аналитический центр. Подобные заведения в очередной раз входили в моду, и на любой более-менее значимой планете их организовывали со страшной силой. Причем, как обычно, шустро и неумело. Организовывали все, кому не лень, полиция, военные, правительство. Большинство таких центров благополучно умирало от нехватки финансирования через 2-3 года либо, как вариант, сворачивалось до уровня вспомогательных контор, выдающих малозначимые и никому, по большому счету, ненужные рекомендации. Но то, что создал под свои нужды Устинов, стало неожиданным исключением из общей тенденции. Маршал оказался неожиданно дальновидным человеком, хорошо понимающим расклады. Именно поэтому свой аналитический центр он использовал, скорее, как базу для подготовки кадров. Приманивал хорошими гонорарами и перспективами молодежь, только что закончившую вузы и не путающую теорему Пифагора с биномом Ньютона. На настоящих аналитиков они, в силу неопытности, разумеется, не тянули, однако исправно служили генераторами идей. В основном, конечно, бредовых, однако среди них попадались и жемчужины, благо не зашоренные пока еще мозги рождали порой весьма оригинальные мысли. Ну и, одновременно, к ребятам присматривались отцы-командиры, и со временем большинство перекочевывало в технические подразделения, где грамотным специалистам всегда были рады. Тем не менее, Александров, сам еще человек не старый, к инкубатору для молодняка относился весьма скептически. Нет, в том, что молодые гении существуют, он не сомневался, а что бывают молодые таланты, видел на собственном примере. Скромность скромностью, но не все делают такую карьеру, как он, и не все бьют сильнейших противников фактически без потерь. Однако талант мало иметь, его надо еще и уметь правильно использовать, а вот с этим, по его мнению, и у самой молодежи, и у маршала Устинова дело обстояло не блестяще. Как известно, уральские физики суровые, голыми руками атом расщепляют. Вот только приложить этот атом к реактору у молодняка почему-то редко получалось. Впрочем, и отмахиваться от перспектив тоже не стоило. Вдруг, в очередной раз, найдется зернышко. Разговор состоялся в том же здании, что и несколько часов назад. Разве что не в конференц-зале, о личном кабинете маршала, да и состав участников оказался чуточку другой. Ага, процентов так на 90. Вместо серьезных и представительных членов правительства наблюдалось четверо совсем молодых представителей научной мысли, слегка тушующихся при виде столь высоких чинов. Впрочем, они тщательно это скрывали, так забавно делая вид, будто им плевать, с кем разговаривают, что Александров едва удержался от улыбки. Устинов, судя по чуть дернувшейся щеке, очевидно, пребывал примерно в таком же настроении. А забавная, кстати, аналитическая четверка. Двое парней и две девушки, мужской части на вид лет по 22-25, дамы чуть моложе. На взгляд адмирала, совсем дети. И из-за них его позвали. Впрочем, Устинову виднее. Парни наряжены в строгие деловые костюмы, сидящие на них, как на коровах седла, заметно, что привыкли к совсем другой одежде, менее официальной и более удобной. Тот, что постарше, щеголял рыжей шевелюрой, слегка выгоревшей на солнце, второй брил голову. В сочетании с тем, что парнишка изначально был, похоже, то ли блондином, то ли светло-русым, это производило удручающее впечатление гигантской лысины. Девушки тоже не блистали внешностью. Одна, в строгом платье, с темными волосами, собранными в пучок и без следа косметики, была классическим синим чулком. Адмирал даже посочувствовал ей немного, такую слегка накрасить и по-человечески приодеть и будет, если не красавица, то как минимум вполне симпатичная, как сказал бы Вассерман, товарного вида женщина. Но, похоже, этой на внешность плевать, Она то ли всерьез наукой занимается, то ли карьеру делает, а может, то и другое одновременно. Зато ее спутница явно не брезговала ни косметикой, ни броской, но, на взгляд Александрова, излишне олиповатой одеждой, не чересчур резкими и сладкими духами. Явный перебор, что в сочетании с достаточно невзрачной мордашкой выглядело так себе. Впрочем, это отчасти компенсировалось внушающими уважение природными достоинствами, теми, что выше и ниже талии. И, судя по взглядам, которые украдкой бросали на нее оба парня, именно она и была у них в команде главной секс-бомбой. Ну, ладно, в таком возрасте простительно. Итак, дамы и господа, начал Устинов, представив друг другу собравшихся, у нас не так много времени. Прошу начинать. Начал тот, который лысый, Всеволод, так его звали. Чуть смущенно откашлившись, он сообщил, что принимал участие в допросе пленных нигерийцев, в том числе штабных. Присутствие человека из аналитического центра, конечно, формальность, потому его и послали, как самого молодого, но тут парню улыбнулась удача. Все же он по образованию был психологом и сумел на мелких, практически незаметных со стороны, нестыковках выделить из серой по мозгам и черной по коже массы пленных одного, не вписывающегося в общую картину. Ему покрутили пальцем у виска, однако пленного в разработку все же отдали, приставив для контроля немолодого и опытного, но звезд с неба явно не хватавшего контрразведчика. Такая сговорчивость объяснялась просто. Что делать с нигерийцами, толком никто еще не представлял, но участь их однозначно ждала не самое лучшее. Может, урановые рудники, а может, еще что-нибудь в том же духе. Так что пускай головастики, как иронично называли ученых из аналитического центра, хоть на ремни его порежут, какая, собственно, разница. Молодежи тоже надо тренироваться. Но молодняк был настроен решительно и за дело взялся серьезно. Командовала допросом, как оказалось, та самая, изображающая неотразимую обольстительницу девица. Она как раз незадолго до того защитила диплом по сравнительному анализу классических и новейших технологий ведения немедикаментозного допроса и теперь жаждала испытать свои теоретические познания в деле. Третий член команды, тот, который рыжий, был на подхвате, его стезей оказалась мнемотехника, то есть, в числе прочего, детекторы лжи и их разновидности. Вначале пленный все отрицал. Вот только, будучи профессионалом, он очень быстро сообразил, что в любом случае выложит все, что знает. Разница будет лишь в потерях, которые он понесет при этом. Молодежь цинично и спрашивает, не вдаваясь в моральные аспекты происходящего. Пару раз вдохнув запах собственного жареного мяса, пленный штабной стал весьма разговорчив и выложил массу интересных сведений. К примеру, рассказал, кто он и откуда. Узнав о том, что атака на Урал силами нигерийцев спровоцирована и организована разведкой самой конфедерации, Александров лишь вздохнул и пожал плечами. Бывает. В конце концов, у спецслужб свои законы, и то, что другим кажется подлостью, для них не более чем часть их работы. Мораль совсем другая. Если она у них вообще есть, это мораль. Глупо обижаться, хотя зарубку на память сделать, безусловно, стоит. А еще стоит сделать вывод о том, что Урал не дождется помощи из метрополии и рассчитывать теперь приходится только на самого себя. Поэтому он помолчал несколько секунд и, с накатившим вдруг безразличием, спросил: «Это все, зачем вы меня приглашали?» «Нет, не все», — голос синего чулка, которую звали Ириной, оказался неожиданно мягким и мелодичным. «Дело в том, что с определенного момента к ребятам присоединилась я. Эта девица и впрямь оказалась не чужда аналитике и полету мысли. Она не только задала пленному дельные вопросы и выяснила, что практически весь нигерийский флот отправился в авантюрный набег на Урал. Это уже было известно из протоколов других допросов. Но и, что важнее, она догадалась вытрясти из пленного точную и подробную информацию о Великой Нигерии, состоянии их армии, орбитальной обороны, а также о внутреннем устройстве, включая взаимодействие между политическими, околополитическими и совсем не политическими силами. Пленный и впрямь оказался профессионалом высокого класса, о Нигерии знал многое, и на основании этих сведений у девчонки родился интересный план. В течение 4,5 суток она, прерываясь лишь на еду и естественные надобности и глотая стимуляторы, плотно сидела над расчетами, после чего вышла на Устинова. Ну а тот, немного подумав, решил посоветоваться с Александровым. Итак, адмирал потер виски, свернул выведенную на экран страницу с тезисами и внимательно посмотрел на Ирину. «Вы предлагаете мне нанести удар по Нигерии? Вариант вполне реализуемый, да. Сейчас у них разброд и шатание, власть делит, так что боеспособностями стремится к нулю. Орбитальные крепости – одно название. Логично, в общем-то. А главное, помощи им ждать, если что, неоткуда. К ним можно попасть или от нас, или еще с трех точек, до которых восточникам ползти и ползти. Не один месяц добираться. Ресурсы в системе хорошие. То есть содержание оккупационных сил будет мелочью по сравнению с ожидаемой выгодой. Красиво, если бы не одно обстоятельство. В ближайшие часы мой флот уйдет совсем в другом направлении. Весь. Ирина неплохо держалась, но заметно было, как она разочарована. Нет, однако все линейные силы будут задействованы. По моим расчетам, девушка развернула очередную страницу, хватит крейсерской группы. 5-6 кораблей, ну и транспорты с пехотой, разумеется. Ой, рискуете, адмирал вдруг улыбнулся. Чем-то ему собеседница напомнила себя в молодые годы. А почему бы и нет? Через неделю в строй будет введен один из трофейных линкоров, которые я притащил с Шелленберга. Команде все равно надо его осваивать, вот и пускай тренируется. Крейсера я с собой тащу не все, да и эсминцы тоже. Люди у вас есть, Василий Викторович. В смысле, необходимое количество десантников. Даже больше, кивнул Устинов. Ну, пусть будет так. Я сформирую группу офицеров, которые составят ваш штаб. За оставшееся время подготовит детальный план операции и через 10 дней отправитесь завоевывать Нигерию. И ваш аналитический центр тоже пускай подключается, раз заварил кашу. Нечего им штаны просиживать. Обеспечение подготовки за вами, Василий Викторович. Непосредственное руководство операцией. А вот пускай за вами. Как ваше полное имя? Николаева Ирина Сергеевна, ошеломленно пробормотала девушка. Вот вы, как автор плана, и поведете эскадру. Что молчите? Благодарности не слышу. Но вы никогда не занимались такими делами. Что же, это нормально. Вам помогут, рядом с вами всегда будут мои офицеры, которые возьмут на себя специфические вопросы управления флотом и проведения десантной операции. Но координатором этого бедлама будете вы. А то ишь, привыкли, умники. Идею подкинете, и смотрите, как другие корячатся. Вводную получили. Ну, так вперед, чего сидим.